Алло. Чё, у нас есть запись, а? А зачем? А как зачем? Ну ты заебал, ну оставь меня в покое. Я тебя не трогаю, тебя вообще никто не трогает. Ты сам звонишь и что-то хочешь. Не, ну ты запись убери, я не буду звонить. Понимаешь, если бы в этих записях было написано, например, твое имя, или там было написано, что вот это вот этот вот человек, ссылка на тебя, тогда ты мог бы что-то вообще говорить. А так, откуда я знаю, что это действительно ты? Может, это не ты? Может, это человек с похожим голосом? Ты послушал записи? Ну, Не, ну хорошо, а какое доказательство того, что ты не похожий человек с похожим голосом? Ты послушал все записи. Сейчас будешь ты же номер мой видел, с которого тебе звонил? Не, я у меня номера не отображаются. А-а-а. Ну понятно, ну то есть ты, блядь, будешь хитрить, да? Зачем хитрить? Я не понимаю. Мне поступил звонок, я его записал и выложил. Я постоянно этим занимаюсь. Ты, я думаю, уже смог... Да я понял, он тебе же хватает, что там придурков. Я же тебе говорю, идиотов там тебе много. Ты можешь их оставить? Идиотов много. Я мог бы это сделать, если бы, ну, для этого были какие-то основания. Хорошо, предположим, что ты не этот человек, но ты хочешь, чтобы я удалил эти записи, правильно? Ну. Хорошо, и что ты готов сделать, чтобы я удалил эти записи? Ну, я тебе хочешь $200 дам. Ты же хотел уже, чтобы я тебе за деньги. Давай за деньги. Так. А ты что, резко поподнимал много кирпичей и заработал $200? Ты же нищеброд хую. Ты, сука, ебучая, ты со своими кирпичами меня заебал, ты просто можешь за все брать или нет? Просто не могу. Ну давай 200. Давай. Ну говори, куда тебе их переводить. А ты каким способом собираешься их переводить? Вебмани. У тебя есть вебмани? Есть. Что ты пиздишь мне, блядь, ты колхозник тупой, какие нахуй вебмани, блядь? Ах ты, сука, а? Я же знаю, что ты, блядь, дебил, вот нахуй. Ты пиздец, вот ты вообще охуел, понимаешь? Ты, а что ты охуел? Я тебе уже деньги прихожу, а ты, блядь, не можешь там. У меня есть вебмани. Откуда у тебя вебмани, нахуй? А? Я заработал. Ну, на самом деле, если... Нет, на самом деле, если ты хочешь поддержать проект Пранкота, ты можешь зайти на сайт, там есть... Да я понял тебя, короче, ты бесполезно, ты не будешь, короче, их удалять, я так и понял. Подожди, тебе просто надо поугарать, там еще раз ты выложишь мне хуйню. Мужик, ты мне предлагаешь деньги за то, чтобы я удалил запись. Так а ты не хочешь даже деньги. Не, я тебе говорю, если ты хочешь поддержать проект, ты можешь зайти на сайт pranko.com, там есть раздел донат. Вот. Так ты, хули мне твой донат-то, блядь. Донат, вот, нахуй. И ты сможешь... это удали записи вот эти, и я тебе наличный твой кошелек переведу. Удали, и только потом, значит, во-первых. Ты что, думаешь, что я дебил? Ну давай сначала деньги, давай. Давай сначала деньги. Ну, вон, ты можешь зайти... Только ты, сука, не кинь меня, нахуй. Ну, ты знаешь, что такой вопрос. Ты ж не можешь быть... А тебе нужны деньги? Нет, деньги зачем? Нужны? Мне деньги не нужны. Но ты хочешь заплатить за то, чтобы я что-то удалил. Поэтому, в принципе, у тебя есть шанс. Ты согласен, что... У тебя есть шанс попробовать сделать что-то для того, чтобы я их удалил. Хотя я не понимаю твоих притязаний, если честно, по этому поводу, потому что... Да потому что нахуй не надо, чтобы, блядь, мой голос был где-то размещен. Мне это вообще не надо, понимаешь? А ты чем вообще занимаешься? Ты же какой-то быдло там, колхозник. Нахуй ты кому-то нужен? Слышь? Сука. Вот ты знаешь, я вычислил, делать нехуй. Так. Ну, ты думаешь... Просто я этим не занимался. Ты думаешь, это обойдется тебе... Я когда программу установился на компьютер, я программу установил. Я установил, нахуй. Слушай, бычок, подожди. Подожди. Я тебе серьезно искать пытался, нахуй. А ты считаешь, что теоретически затраты, которые ты можешь понести при попытке меня найти, будут ниже, чем $200? А сколько надо? Я не знаю, сколько надо денег, чтобы меня найти. Ну, пытались очень многие. И никто пока не нашел. Понимаешь? Поэтому вероятность этого крайне мала. Ты не можешь с этим перезвонить, я сейчас кое-что придумаю. Кое-что придумаю? Зачем мне что-то перезванивать и так далее? Зачем мне куда-то перезвонить, я не понял. А потому что я тебя вычислю, сука. А как ты меня вычислишь? Хорошо, расскажи мне. А зря ты смеешься, нахуй. Ну, мне смешно, потому что, ну, ты один из тысячи тех, кто мне уже об этом говорил, что я тебя найду, я тебя вычислю, ко-ко-ко. Я тебе буду же адрес. Смелый, я понял, что ты смелый. Ты зараза ебучая, понимаешь, таких бактерий, в мире очень много, блядь. Ты где живешь, скажи мне? Вот я живу в Москве, а ты где живешь? Какой-нибудь хуйне там, да? В Костроме какой-нибудь, правильно? Я живу, блядь, в нормальном городе Барабинск. Что? Что за город такой? Нормальный город, блядь. Баранинка? Барабинск. Раменка? Баранинка? Там ты, блядь, нахуй Баранинка, ёпта. А что, Раменка это город такой? Барабинск, блядь, город нахуй. Барабин? Барабинск. Ск. Так, Томская область. Так это колхоз какой-то ебаный. Ах, Баранинск. Ты что, на шабли? Так, вот смотрим... ты скрокать такой высоко умеешь, а, блядь, какой колхоз-то? Это развитый население. Город. Население. Смотрим, нахуй. А где население, ебать? Да это развитый город. Ничего. 30 тысяч человек, блядь. Это село какое-то, нахуй. Вот ты пиздюк их хочешь, блядь. Че ты смеешься? И мало что ты стоишь, тебя все, блядь, 30 тысяч обоедут, тебе Москву и завалят тебе нахуй. Ну, ты знаешь, я думаю, что каждый из этих 30 тысяч может приехать и выебать твою мамашу-шлюху. Вот сказать тебе честно? Давай. Я для тебя виллы, сука, заготовил. Слушай, а вот ты то, что сейчас говоришь, ты говоришь, потому что ты просто хочешь пошутить? Чего, блядь? То, что ты сейчас говоришь, ты хочешь пошутить так, или ты серьезно это говоришь, на полном серьезе? В смысле, шутки, сука, ты выебываешься уже неделю, блядь, не можешь залить записи. Мне уже, блядь, не до шуток, на. Слушай, Барабинск, ты, наверное, что-то не понял меня, да? Я тебе сказал, деньги готов дать, а ты опять начинаешь мне... Я тебе сказал, что тебе нужно делать. Заходишь на донат и скидываешь, блядь, бабло, нахуй, пиздец. Чё тебе непонятно? Куда тебе скинуть? Там все написано. Там все написано для дебилов. Ну, я давай тогда скидываю, звоню тебе, и ты удаляешь. Ну, можно попробовать. Ну, сука, вот только наеби, я тебе внутри вилами зарежу. Зачем тебя наебывать? Какой в этом смысл, я не понимаю. Мне на тебя похуй, я тебя слышу, блядь. Не, слышу не первый раз, но тем не менее. Ты вообще какой-то слышишь, левый человек, который сам мне позвонил. Тебе кто-то дал мой номер. Слышишь, даже подожди, не знаю, кто, это, блядь. Не заморачивай мне уши. Ты просто это... Вот я внутри тебе когда скину, ты внутри вот так удали, ладно? Ну, не вопрос. Слышь? Что? Ну, не, ну не вопрос. Ну, чё? Ну, сколько тебе? 200, раз ты так хочешь, то ну ладно. 200, да? Да. Не, ну можно 500, ну, конечно. Сейчас. Ну, блядь, тебе хуёв, что ли? Ну, или 4000. Мне как раз надо купить новую ногу. Ну, у меня ноги нет, я протезы. Да у меня нет таких, у меня есть $200 есть. Есть, да? Точно? А это не последние деньги, которые у тебя есть? Ну, блядь, были последние к текущей дома. Ну, хорошо, ладно, окей. Ну, ты там все написано, как сделать, как скинешь, звони. Только это тебя Женя тоже, да? Конечно. На самом деле, это у тебя выдуманное имя. Какое имя? А? У тебя выдуманное имя Женя или тебя реально? Почему это выдуманное? Зачем мне выдумывать имя? Ну, ты это, слышь, Жень, ты не кинь мне только, ладно? Слушай, если ты слышишь... Во-первых, слушай, я тебе ни к чему не принуждаю. Но. Это ты что-то хочешь. Ну, я-то хочу, правда. Ну, так а я что? Я говорю, я не против, удалил, пожалуйста. Ну, хорошо, я не против. Ну, все, давай, сейчас подожди. Там написано на сайте, как объясняется, какие там донаты. Там все написано. Там внизу написано, что тебе нужно сделать с вебманями и куда нужно будет отправить код, реквизиты, короче. Все, хорошо, сейчас сделаю, кстати, звоните. Скажешь, мне получилось, нет? Давай. Ну, давай. Ну, че, хитрец, блядь. Мужчина, вы только что отправляли платеж на номер на этот? В смысле? Алло. Да. Только что. Вы понимаете, что это интернет-номер, на него невозможно отправить деньги. Вы в своем уме вообще? Или нет? Это кто такая вообще? Это я, придурок. Ох ты еблан, блядь, что делаешь? Красиво, да? Вот ты вообще задрот, а? Вот ты что творишь, блядь, со связи, нахуй? Как так делаешь, блядь? А, надо уметь. А ты поверил, да, что это телка? Ну, сначала у меня очко прям жалость. Все верят. Че ты хочешь, короче, скажи мне? Ты мне хочешь... Ну, правда, ну ты просто удали, не можешь даже не удалять, главное, просто ничего там не обновляй. Сериал внизу там лежат, не видно уже. Ладно. У меня есть целых две новых записи. Одна вот предыдущая. Я говорю, у меня есть целых две новых записи. Вот ты, сука, вот не дай бог отвечай. Вот, так, ты вот как с девушкой разговариваешь, пидор. Ты как с девушкой разговариваешь, мразь. Ах ты, сучка, вот гандон ты такой, а? Живучий, так, блядь. Молодой человек, что вы себе позволяете? Ты гном, блядь. Это ты, да, говоришь, или это твоя баба, нахуй? Это я его баба говорит. Вот, сука, вот что за хуй вообще? Почему он такой у тебя? Объясни. Какой? Ну что он вообще не может нормально по-человечески поговорить? По-человечески может поговорить. Почему бы и нет? Какие нахуй две записи у него там новые? Пускай он сядет на этом. Ну... Успокоится, блядь. Выпьет нахуй воды, блядь, стакан. Какой воды? Ты что, ебанулся, блядь, мразь? Я так понял, ты будешь хуярить, это потом выкладывать, это все, сучка, да? Нет, нет. Я на самом деле действительно пытаюсь понять, что ты заходит. Ты просто шутишь? То есть ты слушатель пранкоты, который решил пошутить просто и рассказываешь охуительные истории? Или ты действительно на всю голову ебанутый такой, блядь, дебил? Вот. И блядь, это уникальный случай в таком случае, если ты не шутишь. Ты просто дурец, типа, ты нихуя не понимаешь, блядь. То я не понимаю нихуя. Я тебе серьезно говорю, мне просто, что ты убрал запись, я, блядь, больше вообще тебе ничего не пишу. Либо хотя бы не обновлял. Я же тебе сказал, какие условия удаления записи. Да нет, у меня 200 было, давай меньше. Ну, ты соси хуй, меньше не интересует. Меньше у меня и так есть. Хуй соси, говорю, быдло. Блядь, пиздец, ну, давай 50 евро. Блядь, что ты мне это рассказываешь, нахуй? Я тебе сказал цифру. Не нравится? Пошел нахуй, ёпта. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот ты внутри ушлепок, блядь. Ты даже не можешь по-человечески договориться. Могу. Могу по-человечески договориться. Какую-то, блядь, пизду мне позвал, нахуй. Зачем ты мне женщину даешь? Ну, а что, ты боишься с тёлками разговаривать? Ну, блядь, мы с тобой же как бы начинаем нахуй нам кого-то подключать. Ну, как это? Чтобы все было с тобой понятно. Кто ты такой? Ну, а кто он такая? Делаешь? Не важно, не важно, кто она такая, тебя ебет нахуй, кто она такая, блядь. Ну, блядь, а с хуя ли на наш разговор поступает? Там, блядь, уже им, это мамки, что ли, распиздил про это? Так, короче, ты кто такой, на? Это опять вы. Это, ну, слушай, да. Так, подумай. Блядь, ты заебал меня путать, нахуй, ёпта. Ты больной, ну, что ли? Говори. Ты что переключаешь? Говори. Так, вот, ребят, короче, заебали, вот на самом деле просто возьмите, удалите запись. Я больше вам не позвоню и не напишу. Так, или ты же знаешь, что нужно сделать. Ты же знаешь, ну, что я нужно знаю, сделать. У меня нет таких бы денег. Откуда я возьму? Ну иди за работой, кирпичи потаскай, какая разница, ёпта. Блять, ты такая же потаскушка, сука, умничать пытаешься, нахуй, а? Ёбаный в рот. Так, ты там, блядь, вдвоём, на пару два умника, блядь. Ты не забывай, с кем ты разговариваешь, чмо. Но... Понял, блядь? Мы договорились или нет? О чем мы договорились? Ну, что это? 50. Нет, мы не договорились на 50. Мы договорились. Да дай мне трубку, что... блядь, она нормально. Дай мне трубку, вот этой женщине. Алло? Алло, алло. Давайте за 50, серьезно. Не, 50 мало. Ну, подождите, ну а что, почему бы нет? Ну, потому что нет, потому не, ну, реально, что... Не, вот, как бы, я зато сразу их переведу без тарифа на этих задержек. Есть все очень просто. Есть какие-то общие тарифы для таких вот лохов типа тебя. Ну, и... ты охуел, что ли, паскуда, блядь? Так, ты... Ну, что, типа, меня? Не, слушай, ты что ты говоришь, что ты? Ты забыл, с кем ты разговариваешь? Чмо? Ты, блядь, если корову-то, блядь, даю, а нет, нахуй. Корову даю? А зачем дать корову? Ну а хуй ты, блядь, так базаришь, что у нас такая умная, что ли? Ну, я умная, да, ты лох, который что-то хочет. Поэтому я, вот, ты блядь, или... деньги предложил нахрен. Ну, я же тебе сказала, сколько и куда и как. Какие вопросы, ёбаный рот. Вот, сука, ладно, я сейчас посмотрю, что у меня есть нахуй, сука. Но я тебе не обещаю, нахуй, что прям... Ну, ты даже нормально нет, потому что ты нищеброд. Ах ты, сука, блядь, конченая. Еще я ничего. Нищеброд. Нищий. Сука, ты поешь, блядь, сука, Пугачева ебаная, блядь, певичка, блядь. А что тебе не нравится, я не понимаю. Иди со сней хуй, короче, ты меня заебала, блядь. И твой друг, нахуй, отвечай, вот вы ебаные черти, вы жмоты, блядь. Жиды, нахуй. Значит так, короче. Короче, ты понял, сколько нужно и куда, и как? Да я понял, что с вами бесполезно договариваться, вы, блядь, оба, нахуй, упертые какие-то. Ну все, иди нахуй тогда, в чем проблема? Ах ты обморочная, сука, ты обморочная, сдохни. Бычок, успокойся. Че? А то если ты будешь много пиздить, я твоей маме позвоню. Да ты припадочная, нахуй. Тебе внутри надо, блядь, идти, блядь, в церковь, грехи молить, нахуй. Какие грехи? У меня нет грехов, я безгрешна. Ты, блядь, деньги вымогаешь, сука, нахуй. Я вымогаю что-то? Я ничего не... И твой крах, блядь, который там рядом с тобой, нахуй. Тычешь свои 50 копеек каких-то. Удалите запись, пожалуйста! Ну, ты пищишь, блядь, ты говори нормально. Хватит, короче говоря, ныть. Ты или иди нахуй. Понимаешь? Сука, а? Вот ты же там на пару, блядь, два умника, я смотрю, нахуй. Ты просто, давай я тебе вышлю 50. Все, у меня больше нет натуры, у меня нет таких денег. Ну, знаешь, если ты придешь в магазин, ты скажешь, дайте мне, пожалуйста. Вот тебе что, вот скажи, у тебя и так денег нихуя там, наверное, нету, блядь, сидишь там, попрошенничаешь там в интернете, блядь. А тут тебе просто так, я дам 50 евро, нахуй. Ты сколько в рублях, ты посчитала, блядь? Нет, понятия не имею. Ну, блядь, вот натуре, нахуй, ни корову, блядь, за сиську не держала, блядь, ни считать не умеешь, нахуй. Коль тебя еще в школе почему учили? В школе? Я не училась в школе. Да ты пизда тупая, по голосу слышно, да? Значит, я тебе говорю, короче. Серьезно, 50, я просто так 50 тебе дам, блядь. Ну, неужели это сложно за эту хуйню просто всего лишь человеческую просьбу выполнить тексте? Ну, для того, чтобы то, что ты хочешь, произошло, 50 мало, понимаешь? И вы, блядь, что там, ты что, блядь, деньги на похороны собираешься? На твои, да. Почему не на 200 дает? Ну, потому что такая цифра. Потому что, Ты хоронишь там, или кого-то, блядь? Я тебе объясняю. Если ты действительно хочешь, чтобы эта запись была удалена, то 200 баксов для тебя проблемы не будут. А если ты просто тупой дебил, который решил повъебываться, то тогда соси хуй. Понимаешь? Ай, блядь, пиздец, короче, бесполезно, нас с тобой договорился. То есть ты, блядь, будешь до последнего, да, нахуй, настаивать? Настаивать на чем? О, блядь, я этот хуй вылез, нахуй, ебаный в рот. Вы заебали, нахуй. Кто заебал? Да ты что-то хочешь? Настаивать, ну, то, что, блядь, забавки, нахуй, за 200 евро, блядь, или сколько ты там хочешь, 200 долларов, нахуй. Я тебе вообще ничего не хочу, это ты мне пишешь, звонишь, блядь. Кооператив ебаный, а? Вот смотри, кооператив озера, блядь. Слушай, ты что-то от меня хочешь, я тебе ничего не хочу. Да элементарная просьба, ёпта. Элементарная просьба обойдется тебе ровно в 200 баксов. Блядь, просто так даже уже охуел совсем. Нет, никаких просто таков, никаких полтинников. 200 баксов или пошел нахуй? Ты понял меня или нет? Да я хотел бы мне 5 минут, блядь, на размышления, нахуй. Такое ощущение, блядь, тебе так по-простому все, блядь, делать. Ты сам, блядь, 10 тысяч, блядь, зарабатывал в месяц своими руками, нахуй. Ну, не руками, а языком. У меня очень-очень-очень маневренный язык, и он может делать очень много интересных вещей. Я думаю, твоя мама сейчас... Нихуя себе, блядь. Вот. Поэтому вот так. И опять же, я тебе ничего не предлагаю. Я тебе предлагаю пойти нахуй. Но если ты хочешь, чтобы я удалил запись, то на самом деле ты так много выебываешься, что, наверное, 200 как-то даже мало. Не, подожди, что за мало? Да не, ничего не въебываюсь, подожди. Давай тогда хотя бы так договоримся, там смотри, вот нормальный же вариант. Ты просто, ну, как бы, эти записи, ладно, похуй там оставь, они же внизу, как бы, ты их просто там повторно не выкладывай, и вот, ну, то, что сейчас я с тобой пищу, вот это вообще не надо было записывать. Смысл? А ты сейчас ВКонтакте сидишь вообще? Ну, в онлайне сейчас, ну. Да можешь сейчас зайти на мою страничку или нет? Зачем? Как это зачем? Чтобы увидеть. Ну, зашел, че? Зашел? Угу. Смотри. Опа. Что смотри? Обнови страничку. Ну как ты мразь, блядь, ебаная, а что же ты, сука, я мразь? Тупая мразь. Ох, блядь, пиздати. Ну, сука, отвечал, прям держись, нахуй. Я тебе сейчас, блядь, выебу, сука, мою тёлку, нахуй, гонду, ебану. А ты как-то, знаешь, вот, я... Пошёл, нахуй, блядь, отвечай. Я думал, ты нормальный, блядь, ты пидор, нахуй, отвечай. Я нормальный.